Не очевидно, мои лучшие отношения за 200 лет были созданы с той, кого я подобрал, обучил и вырастил. И подобрал я свою вторую половинку в возрасте 15 лет. Правда, изначально я преследовал менее глобальные цели, и романтикой там и не пахло. Я всего-то не проехал мимо молодой девчонки с истерикой и сделал это не по доброте душевной, а из-за любопытства, а после помог, преследуя крайне меркантильные планы и цели. Выброс универсальной маны в пространство – вещь любопытная и редкая. Вот я и посмотрел на его источник, и нашел там Нярлу. И нет, я ее не спас, ну, не совсем. Как бывший раб, я очень не любил рабство или принуждение, да и сейчас не люблю, но и не проходить же мимо настоящего бриллианта в грязи. Да и в те времена я был менее добрым, человечным, хаем. В принципе, это не столь важно. Нярла была готова не то что пойти на мои условия, она бы и душу продала в тот момент. Ее небольшую банду частично перебили, а частично схватили, и перспективы у них были плачевными. Она же смогла убежать, дар помог, хоть и слабо. И вот за их спасение она была готова на все, и мы заключили сделку. Самая выгодная сделка в моей жизни. Я получил клятву верности и службы от молодой, сильной одаренной, клятву, заверенную высшей силой, такую не нарушить. И я собирался вырастить себе мага-универсала-телохранителя. Впрочем, почему собирался? Я и вырастил. Откуда у нее, по-вашему, эта одержимость моей безопасностью? Хе. И обошлось мне это в спасение сирот-бандитов от работорговцев и строительство приюта. Очень выгодная сделка. Ну а дальше, я полюбил ее словно дочь, а затем она заставила меня полюбить ее и как женщину, ну и жену. Да, инициатором был не я, КХМ. Хорошее было время. И почему из-за этого знания мистик так долго смеялась? Ну, вырастил себе жену. У долгоживущих это известная практика. Оно само так как-то получилось. Я сидел на кухне, пил чай и вновь сравнивал молодую и упертую Нярлу с молодой и упертой рыжей. Да, они похожи. Не внешне, характерами. А Анна, это выбор уже Нярлы. Молодость, пора ошибок. Она пройдет, и из моих красавиц жен вырастут прекрасные женщины, а я этому поспособствую. У меня и выбора в принципе нет. Мне с ними жить ближайшую вечность. Да, я их балую, я к ним прислушиваюсь, мне важно их мнение. Но почему нет? Обе стараются, развиваются и растут. Да, идеалистки и чрезмерно добрые, так еще и со своими тараканами, можно сказать, дети. Но и что с того? Меня пока все устраивает, и мои тараканы побольше будут. Я чувствую себя с ними счастливым. Я чувствую, что вновь обретаю семью. А значит, я на верном пути. Я улыбнулся. Прекрасное утро, но, к сожалению, оно быстро закончилось. Кому-то надо было в школу, затем на работу, а после еще и на геройство, так что я был обласкан, затискан, зацелован и оставлен. Печалька. Ну да ладно, мне тоже есть чем заняться. Меня ждало несколько встреч и разговоров, ведь мне дали тот самый черновик плана, и я уже подумал о его основных пунктах. ХМ, наверное, мне стоит рассказать, чем же убивало время Кристаллия весь прошедший месяц. ХМ, с чего бы начать? Наверное, с самого простого, хотя, наверное, еще стоит пояснить, что же такое черновик плана. И если вы сейчас представили 20 листиков с графиками и грубыми пояснениями, то забудьте. У меня на руках были 183 страницы формата А4, набранные мелким шрифтом. И графики, диаграммы и картинки там присутствуют только на 42 страницах, и на 33 можно еще найти таблицы. А вот в остальном я имею пошаговую инструкцию, что же мне таки надо делать, дабы создать компанию, так это еще и имеет некую вариативность, ибо мне представлено там 4 варианта возможных изначальных действий. Там, например, есть использование чужих ресурсов и возможностей, частичного привлечения посторонних или вариант вида «все делать самому». Это относится и к деньгам, но первые 20 страниц про привлечение инвестиций можно смело выкинуть, деньги есть. Почти выкинуть, вон те 4 схемы, как эти деньги влить в проект компании, мне пригодятся. А вот 10 страниц с заглавием «как уклоняться от налогов» я, пожалуй, просто запомню, не пропадать же труду от тиланки. Да, черновой он ибо не предусматривает всех вариантов, но тут Кристалл решила просто посмотреть на мои действия и уже дополнять по ходу дела. И есть в нем моменты, требующие уточнения у пары специалистов. А еще в нем есть последние 10 страниц. Кристалл, я изучил твой план, и я хочу уточнить пару моментов. Я что-то плохо описала, я про последнюю главу. На лицо заложницы наползли тени. Я старалась, чтобы эта часть была выгодна всем, но она не обязательно к выполнению, и ресурсы ты сможешь использовать иначе. Мне вообще-то не это интересно. Она что думает, что я против того, что она извлечет из этого выгоду лично для себя? Тут как раз проблема в лично и себя. Кое-кто не забывает и о своем статусе, и о своем городе, а еще кое-кто явно патриот. Я полагаю, что ваш совет этого не одобрит, и твои родственники тоже не факт, что тебя поддержат. К тому же, они наверняка появятся раньше, чем мы успеем все сделать. Заложница удивленно захлопала ресницами. Ты согласен и с этим пунктом, а не должен? Она вообще понимает, какую колоссальную работу проделала? Когда за мной придут, я все объясню, это выгодно всем и это пойдет на благо всем. И я, Кристалл Лиами Квилин, принцесса Аттилана, меня выслушают. Ладно, посмотрим, что они на это потом скажут. Вдруг и правда согласятся, в чем я сильно сомневаюсь. Я окажу всяческое содействие. О чем мы говорим? Да так, принцесса решила под шумок покупать полезные ресурсы, которые якобы пойдут в производство, а затем передавать их Аттилану, а взамен выторговать выгоду уже мне. Знания, их технологии и совместный союзный договор, в котором она выступает как переговорщица, к тому же это сделает меня полезным для города и отведет возможную агрессию с их стороны. Ага, так она и написала, прямым текстом, кстати. Так-то оно и правда выгодно, причем, в основном мне. То, что дефицит для Луны, не то чтобы большие траты для Земли. Мда, вот вам и Аттиланка до мозга костей. Даже проект на Земле подразумевает пользу Аттилану. Так что нужно для создания своей компании, ну, если честно, юридическое лицо а-ля компанию учредить и зарегистрировать невелика наука. Хоть в гараже ее делай. Тут, вроде как, даже пара таких выросла в международные, громадные корпорации, но там в своем большинстве они связаны с информационными технологиями. У меня же имелись проблемы, связанные с родом деятельности. Медицина. Как я и думал, подводных камней оказалось дофига и больше, но будто это меня остановит. Ведь также формально у меня на руках есть все необходимое. Я могу создать производство, выпустить продукт и получить с него прибыль, и проблема только в его легализации. Начнем с того, что любое изобретение или технология в идеале должны иметь информацию, откуда они появились. Это также в идеале должно быть задокументировано и зарегистрировано в патентном бюро. И если без последнего еще можно обойтись, то с первым уже надо что-то делать. А то 17-летний парнишка с технологиями производства искусственных органов и тканей — это, ну, как минимум подозрительно, не так ли? Как и 30-летний безработный без высшего образования. К тому же, компания — это не только производство, это люди и гора бюрократии. И это я еще даже не касаюсь той части, где идут проблемы, связанные с медициной. Тут всякие комиссии, тесты, еще одна гора бумажек и дохренища всяких одобрений и не только. Короче, жопа. Но дракона же едят по частям, не так ли? А знаете, что самое смешное? Я формально могу вот прямо сейчас снять производственный склад, который проверен или будет проверен всякими комиссиями наподобие комиссии по пожарной безопасности, охраны труда и им подобных, закупить себе пару тонн куриных тушек, скормить это инкубатором, который вырастет мне готовый продукт, и сидеть его продавать. И чисто формально это даже прокатит. Особенно, если я это сделаю где-нибудь в Южной Африке. КХМ. Причем, у меня это чудо биоинженерии можно даже будет спокойно купить. А вот трансплантировать уже будет проблемно. Да и потом пойдут вопросы. Ну, такое себе. Это знаю я и это знает Кристалл. Поэтому есть вариант сложнее, но правильнее, и даже в США. Повторюсь, она прошерстила колоссальное количество данных. К тому же не стоит забывать, что компания — это еще и люди, не самому же мне корячиться. У меня и так немало дел. Хе, вот я и собирался начать с самого простого. Решил поговорить с компетентными людьми и, возможно, будущими работниками. Роза и Китрин были моими ниточками в мир медицины. Да, это была не область профессиональных навыков второй, но и она была не глупой женщиной. Да и у меня был черновой план. Мои врачи немного прифигели, если честно. Мак пришел к ним с таким: «Мистер Рихтер М. Генрих, ты и правда собираешься создавать и выпускать искусственные органы?» Роза была сильно удивлена, Китрин в принципе тоже. Еще кожу, железы, аналоги нервных окончаний и не только. Планы так-то не маленькие, но я думал начать именно с органов и тканей. Их плюс будет в универсальности и отсутствии на них реакции у иммунной системы, что решит основную проблему трансплантации. В минусы же можно записать повышенный аппетит. Все же питательных веществ мои творения требуют побольше, но это, Как по мне, мелочи. Основная проблема в этом деле у местных, как оказалось, не в том, что необходимы многочасовые операции различной сложности у хирургов, а именно в отторжении тканей, что заставляет счастливых обладателей новых органов пить таблетки, которые губят иммунитет. Так еще и новый орган должен быть совместимым с пациентом, а у псевдоплоти этой проблемы нет. Я халтуры не делаю, мелочи, пробубнила Роза. Так вот о чем вы говорили, когда решили изменить формат нашего сотрудничества. Именно так. Правда, повторюсь, если речь будет идти о детях, то мое помешательство тебе известно. Да и в рамках компании я думаю сделать варианты для детей крайне доступными. Мои маленькие хотелки и закидоны. Да и тут есть сложности. Детям нужны органы меньшего размера, а расти с организмом ребенка псевдоплоть не собирается. Потребуется большой список исследований и проверок, плюс комиссии и тесты. Она вновь посмотрела на стопку бумаг. Но вы и так об этом знаете, мистер Рихтер. А еще мне понадобятся люди на паре должностей, которым я смогу доверять. Производство будет отличаться от его варианта на бумаге. Я еще молчу о том, что его надо будет обезопасить от любопытных глаз конкурентов и падких на новые открытия умников. Да, подводных камней до хрена. Так вот зачем ты пришел к нам? Тут же поняла суть вопроса Кэтрин. Женщины переглянулись. Нам надо подумать. Я не тороплю, это в любом варианте затянется. Мне еще надо будет найти тех, кто будет заниматься безопасностью, а также тех, кто подпишется под патентами. Ну не свою же подпись мне там ставить, ни одна из моих личин не подойдет. Ну или безликого надо будет как-то оформить, так себе вариант. Да и макулатуры надо подготовить будет ту его кучу, плюс правовые вопросы. Дженнифер, кажется, пора нанимать на постоянной основе. И с ней мне тоже предстоит сегодня беседа. А еще нужно будет место для производства. Мда, точно ту его куча мелочей. Кого бы напрячь, большую часть могу сделать и не я. Вообще, было бы проще прийти и договориться с уже известной в этой области компанией, у них бы было уже все готовое. Но показывать мои методы, вот только и такой ход развития событий у меня есть в плане. Заложница даже нашла несколько перспективных вариантов. Причем, парочка за границей. Видимо, это можно смело считать списком конкурентов. Такие-таки есть, но им пока до меня далеко. Хотя кто знает, посмотрю на Stark Expo. Открытие уже не за горами. Как ни странно, чисто по бумагам, я, вроде как, собираюсь представить революционную технологию биопринтеров, как оказывается можно красиво обозвать химеры-инкубаторы, которые печатают, также революционные, искусственные клетки человеческого организма. У одной перспективной корейской лаборатории уже есть похожие разработки, они, вроде как, уже могут печатать вполне живые клетки кожи на вполне себе живом человеке, и в планах у них стоят как раз органы и части тела, а вот у одних интересных немцев наклевывается выпуск первых регенерационных гелей, правда пока тоже для кожных покровов. К чему я это? А ко второй моей остановке, к тем, кто это все якобы изобретет. Привет, Ханна. О, безликий. Рада тебя видеть. Ты наконец откликнулся на мое приглашение. Она поправила свои очки, разгладила халат и при этом покосилась на Арара, что и провела меня к ней в лабораторию. Арара мне уже передавала ее просьбу о встрече. Ее очень заинтересовали материалы, производимые колонией. Она, по всей видимости, изучила мой подарок Шторм. Ну, это мы тоже можем обсудить, но я немного по другому поводу. Ханна Маккай, она же зверь. Она же известный светоч науки в самых разных областях. Затворница, что не появляется на публике, по очевидным причинам ее пушистости. Однако, в научных кругах она известна как одна из умнейших людей на планете. Шестое место, если верить одному не совсем официальному списку, в котором ее опустила на один пункт Таша Старк, после создания своего костюма. К слову, немалая доля денежных средств в школу Ксавье идет именно от ее патентов. И я собственно пришел ей добавить этих самых патентов. Мне же нужны те, от кого я якобы и получил свои разработки. Почему не мутанты? Я же активист, борющийся за их права. Ну, в газете так написано. Все планы на день полетели в трубу. Я тут застрял. О, Ханна была всеми конечностями за и помощь хотела тоже. Но с одним большим и пушистым нюансом. Ей надо было все показать, пояснить и увидеть. А про то, что тут в процессе добавилось разумных, можно долго рассказывать отдельно. Демоны, да тут даже Кинни уже носится. А она меня так-то боится, дайкоты. И Шарлин сидит и рассматривает тесто искусственных тканей. Еще один старый светоч науки, в частности генетики. Про Кин не молчу, ее специализация тоже в области биологии, они там на своей базе в Канаде как бы монстров выращивали и клона растили, а она была не последним сотрудником в научной команде. Ну, Аэра решила под шумок устроить мини-свидание в перерывах и в силу ее проблем, связанных с тем, что мы немного под землей, у нас был пикник на иллюзорном поле. Я сидел и рассказывал о цветах, что она видела тут же, а она мне, как опекуну, рассказала об успехах молодых. Ну, могло бы быть и лучше. Молодняк тоже быстро просек, что я пришел в гости, но был также быстро спроважен. Однако думаю за донос. Заноза в любом случае получит свои вкусняшки. «Как ты вообще это создал?» – спросила Ханна, когда я ей спроецировал очередную модель самой обычной клетки псевдоплоти, в этот раз мышцы, что будет сокращаться внутри искусственного сердца. Какая это уже по счету клетка? И что мне ей ответить? Хм, ритуалы позволяют мне видеть, как минимум приблизительную структуру почти любых тканей, объектов и процессов. У них только один минус – громадный поток информации, который надо осмыслить, но на это у меня было мое прошлое тело, а сейчас я к этому уже давно привык, ну и у меня есть нярло. Я изучил тысячи видов существ, выстроил закономерности, а затем создал этот аналог и убрал все лишние. В нормальных клетках того же человека, вообще много лишних вещей и процессов, я их разобрал по полочкам и оптимизировал. А что вы хотели? Эволюция, без влияния высших сил. Это не направленный процесс, да и при влиянии, не то чтоб тоже было без своих особенностей. Псевдоплоть может и проще, зато надежнее и долговечнее большинства мне известных вариантов плоти, и если смотреть на эффективность, то у нее она выше, да и вариативность ее создаю уже я, ну и улучшаю я ее потихоньку, а то эволюция ей не грозит, да и обычные ткани использую, на то и носит мои создания почетное звание химер. Тут много тонкостей. Дамы были впечатлены, и добавил в нее пару вещей и особенностей. Это результат почти столетия исследования и познаний тайн жизни, ну и мне помогли. Вклад нярлы не стоит преуменьшать, она работает со своими тканями на очень глубоком уровне и может передавать знания об этом мне, а это громадное преимущество в подобных исследованиях. Да и существа брались не из пустоты, мне их доставляли, кого только не было на моем столе, удивительно. Но давай перейдем к тому, как ты планируешь выращивать их в этих инкубаторах. Да, я тут застрял, но как же приятно, когда одно из твоих величайших достижений могут оценить и восхититься. Приятное чувство, а я ведь только ткани, что будут в продукции, показал. Они сильно упрощены и подходят только для людей, но дамам хватило. Получается, что люди не заметят разницы. Все упираются в трансплантацию, с чего бы ей быть. Я халтуры не делаю. Побочным эффектом можно назвать только повышение аппетита, ну и сердце, к примеру, не сможет выдать пульс выше 150 ударов в минуту, спортсменам оно слабо подойдет, зато биться в груди такое сердце может не одно столетие, зависит от спорта. Я лишь обозначил возможный недостаток. Ханна кивнула, звучит, конечно, впечатляюще, но верится все же с трудом, протянула моя собеседница. Странно, я думал, вы уже успели оценить работу псевдоплоти. А, что, о чем ты говоришь? На меня уставились все в помещении. Серьезно? Я посмотрел на Кинни и начал перечислять. Замена сердца, селезенки, левого легкого и части правого, замена печени, замена трети кишечника, но кишечник, думаю, уже регенерировал на оригинальные ткани, а вот легкое вряд ли. Взгляды скрестились на побледневшей женщине. Я по их мнению что... Когда собирал ее после Лауры, восстановил оригинальные органы из того, во что они превратились. Я думал, они ее давно обследовали. Как оказалось, Кин не обследовали, но только недавно и в основном голову, где у нее и располагался имплантированный мною, не предусмотренный эволюцией, механизм защиты от телепатов. Прикольно. Зато хороший пример качественной работы аналогов, Кин не повышенный аппетит, в первые недели ее тут пребывания, вообще списала на пережитый стресс. Стоп, а почему она от меня тогда шарахается? Поправка, шарахалась до имплантации кристалла ей в черепушку, после-то кристалла понятно. И почему она от этого вопроса так покраснела? Постой, если заменить только часть тканей, то они потом заменятся на естественные ткани организма, разумеется, но как такое проделать без моих способностей, я представляю слабо. Пришлось вновь объяснять, и параллельно наблюдать за полным обследованием Кинни. У иксменов замечательная лаборатория. Повторюсь, я тут застрял. Зато есть и хорошая новость. Мне помогут с документацией и научными статьями. И помогут тем, за что я выдам инкубаторы. Короче, мне помогут, как только удовлетворят свое любопытство. И на патентах появится еще пара имен. И патентов будет много, а школа, как итог, получит еще один ручеек дохода. КХМ. Можно это назвать взаимовыгодным сотрудничеством? Ну, если учесть, что случилось дальше, то вполне. Видите ли, мне вообще-то не запрещено производить то, что не запрещено законодательством на территории страны, где я это произвожу, а производить я буду не оружие, чтоб его могли запретить. Но и проверок избежать не выйдет. Любое производство – это проверки, те или иные. Да-да, детали. Вот только произвести, произведу, а кто купит? И более того, кто воспользуется без разрешений? Трансплантация любого органа – это сложная хирургическая операция. Ее кто попало и где попало не проведет. Ну не мне же этим заниматься, значит мой продукт должны еще и одобрить, затем применить. Врачи же не будут рисковать своими пациентами, ну, может кто-то и рискнет, но по головке таких вряд ли погладит. В плане заложница накидала пару вариантов решения, что должны ускорить оформление продукции, как и возможные схемы выпуска на рынок. К примеру, я могу спокойно продать искусственный орган тому, кто проведет его трансплантацию где-нибудь, где за такую, не тайную, операцию его не посадят. Такие места есть, международные воды, например, вариант для богатых, хе. Вот только толку от такой схемы, это если только на первых порах имеет смысл. Да и надежность продукта надо пред этим еще доказать и показать. Так вот, для нормального оформления и легализации есть простые и действенные варианты, а именно полноценные исследования на подопытных. Нет, не людях, животных. И вот такие исследования мне и предложили помощь провести. Причем, как ни странно, предложила это Кинни. А еще она была готова на меня поработать. С чего? Ради денег, разумеется. У нее молодая дочка с минимальными социальными навыками, в школе к Ксавье им живется неплохо, но на моей авантюре можно очень хорошо подняться. Тут даже почти все легально, в отличие от ее предыдущего места работы. Даже страх у нее ушел на второй план. И работник она и правда перспективный, хоть немного и сомнительный, но на ней столько моих предосторожностей, что ей вполне можно доверять. Мда, немного неожиданно получилось. Короче, застрял я тут конкретно и по полной. Не на день и не на два, а на добрые две недели. Правда, был я этим очень доволен. Ведь где я? Правильно, в школе. А что мне еще надо подтянуть? Правильно, школьную программу. Моя реабилитация в больнице движется хорошо, и не за горами очередная проблема в виде моего школьного образования и маячащего поступления в университет. Интриги, Гидра, своя компания, ПФФ, образование. Вот для меня сейчас самое важное. Мне нужны знания, и я их получу и пойму. Хе, а как забавно было смотреть на Ханну, которой вначале я поясняю тонкости того, как моя плоть получает питательные вещества, а затем она мне читает лекции и заполняет мои пробелы в знаниях, в частности физики, паре разделов математики и не только, я даже по верхам о квантовой физике узнал, но тут и сама Ханна была слабо компетентна, я правда ни хрена не понял, но было очень интересно. КХМ, какая она оказывается разносторонняя личность, и прекрасный преподаватель, а еще она пушистая. КХМ, так что застрял я тут плотно и плодотворно с перерывами на обед, сон и приготовление еды дома или на местной кухне. Ну и по мелочи, на зверинице, Гидру. Ведь не стоит забывать, что у нас был мелкий конфликт, включающий бегство их агента ко мне, но тут все решилось достаточно просто и буквально через пару дней после моей попойки. Я связался с Бакши, выслушал его извинения, которые он подготовил заранее, а когда он поинтересовался судьбой Авы, я задал ему достаточно простой вопрос. Бакши, что обычно делают в Гидре с предателями? Ответ был очевиден, их убивают. Хоть и сказал он это в более дипломатичной форме, заодно высказал пожелание по возможности ее вернуть, если она еще жива. Ну, кто бы сомневался, да. И я задал еще более интересный вопрос, который для подобной организации даже нормален. Могу прислать вам голову? Надо? Воистину интересный вопрос, не правда ли? Голову, мистер Безликий? Ну, если хотите, могу прислать и другие части тела, но голова обычно надежнее. Оркам обычно хватало. Видели бы вы круглые глаза Авы, которыми она на меня в этот момент смотрела, мой разговор слышала вся команда так-то. И судя по таким же глазам скорби и мистерии, а также ржущий в кулак мистик, Картер их не посвятил в способ примирения с другими головами нашей организации. Забыл, так-то не мудрено, мужик страдает, но при этом уже работает. Читает базу, строит коварные планы и припахивает меня к переговорам, в чем сама же Эва ему и помогает. А она хорошая сиделка. Думаю, что мою начальницу вполне устроит и голова. Наконец выдал Бакши. Ну, тогда договорились. На этом переговоры, считай, и закончились. И в этот раз, я подготовил инвентарь заранее. И ни одна местная экспертиза не сможет доказать, что в контейнере лежит не голова Эвы Старр. Зато все возможные вопросы сразу были с нас сняты, а Эва еще более шокированно смотрела на, с виду, свою отрубленную голову. Варварство, разумеется, но впечатление произвело благоприятное. А Картер и правда оправдывает свою репутацию. Смог инсценировать одну смерть, так инсценируй вторую. Просто же, да, кажется, я начинаю понимать, что Стефа в нем нашла. Стоило мне с этим разобраться, и я вернулся в школу. Меня там ждали и другие дела. Например, мне все еще надо было поговорить и со своим адвокатом. Но благо Дженнифер тут как бы работала и тренировалась, так что я смог переговорить в достаточно спокойной обстановке со своей зеленокожей и теперь крайне злой представительницей семейства Халков, которая хочет меня теперь трахнуть, в идеале побольнее и желательно по голове, чем-нибудь тяжелым. КХМ, с чего бы? Ну, да, да. Дженнифер активно зеленела и явно примерялась к моей шее. Да как ты смеешь? Я по-твоему что, гулящая девка? Я ее взрыва эмоций честно не понимал. Я обещал тебе говорить о возможных кандидатах, для которых твоя сила не будет угрозой. Вот я и говорю о еще одном. Тот бармен по имени Люк Кейдж, явно из тех, для кого ее сила не будет проблемой. Да он и сам с этим должен испытывать некие сложности. Не то чтобы она совсем для него была безобидна, но у него и слабая регенерация есть, как и возможность спокойно принять на грудь выстрел гранатомета. У него вообще крайне любопытная структура тканей. Они раковину одного морского монстра напоминают. От моих спокойных слов, энергетический сгусток передо мной начал набирать обороты еще сильнее. Да что не так-то? Слушай сюда, скотина. Меня прижали к стене и у меня затрещали кости. Я не для того торговалась с мелкими, чтобы ты помахал мне ручкой. Понял. Я выполню все пункты моего с ними договора, а затем, ты меня трахнешь. Да так, как не трахал никто другой. Даже лучше твоего творения. Понял. А после, я окончательно пойму, что ты тот самый, и я заставлю тебя на себе жениться и только попробуй взбрыкнуть, я откопаю тебя даже из преисподней. Ты меня услышал. Тут она взревела и ее кулак разнес стену у меня за спиной. Я на это внимательно посмотрел, а затем спокойно произнес. Я тебя услышал. Она взревела вновь и вцепилась в мои плечи тяжело дыша. Черт, черт, черт, чертов договор. Меня отпустили и развернулись, а затем тяжело выдохнув добавили, не оборачиваясь. Прошу, молчи, иначе я сорвусь и изнасилую тебя прямо здесь и сейчас. И сорвалась на спринт в сторону тренировочного зала. Только и остались дыры в полу от ее резкого старта, да клочки порванной одежды на земле. Хаем, надо извиниться перед Шарлин за беспорядок. И кажется, я только что определился с еще одной реальной кандидаткой в мои будущие жены, на ближайшую вечность. В этот момент я перевел взгляд на наблюдательницу этого всего. Серьезно, когда мимо меня проходит Логан с его когтями, ты значит выпускаешь свои, а когда мной собираются пробить стену, ты стоишь и просто смотришь. Ответа от тени я не услышал, кто бы сомневался. Мда, нет, ну серьезно, я Дженнифер всего-то о бармене рассказал. С чего столько эмоций? Но она была прекрасна, впечатляет, и она неплохо научилась себя контролировать. Но вот об юридической части моей проблемы я с ней смог переговорить только через еще пару дней, сразу после того, как она выпустила пар против Екатерины Колосс, у которой от этой стычки добавилась вмятин, некая замена синяков, которая сравнительно быстро регенерирует. Это восстановление вообще можно назвать регенерацией, я все больше склоняюсь к местному термину «исцеляющий фактор». М. Генри. Замялась моя зеленая адвокатша, я это, хочу извиниться, не хочет. За что? Я сорвалась, не знаю, что на меня нашло. Врет, знает. Ты на меня не в обиде? Да нет, я под впечатлением, и, как раз прикидываю, как именно тебя разложить, чтобы это было для тебя незабываемо. Кажется, таких слов от меня не ждали. Хе-хе-хе, а ведь у меня никогда не было арчанок. От обозначенной арчанки, кажется, можно было уже прикуривать. Я обворожительно оскалился. Дженнифер сглотнула. Выдохни. Моя улыбка померкла. Я же сказал, я тебя услышал. Она вновь сглотнула. «Но у меня к тебе еще дела, так что успокаивайся, пообедаем и я расскажу о паре вещей». Успокоилась Зеленая только в процессе беседы, и сразу сказала, что этой области права она касалась слабо, но оформить все на Генриха Рихтера при ее полномочиях, как моего представителя, не то чтобы видится проблемой. Заодно вышло получить от нее разъяснение в паре моментов, и план я ей показал, и ее процент обсудили, и что нужны будут еще юристы в паре моментов и будет еще бюрократия, и что мне нужен бухгалтер. Правда и где все эти обозначенные услуги получить сказала и была готова помочь. Ну и прекрасно, и эту часть проблем от недоглоданного дракона можно пометить, как решаемые. Что у меня там дальше? Место? Не проблема. Даже в Нью-Йорке мест, что подойдут и под офис, и под производство хоть отбавляй, были бы деньги, а они есть. Мда. Что еще? Охрана? Я перевел свой взгляд на тень, она молча стояла у стены, смотрела в никуда и хрустела костяшками пальцев. Смешно, не вариант. С охраной все непросто. Даже в моем мире любили красть чужие знания и разработки. Что уж говорить об этом. Где взять тех, кто будет беречь мое имущество, и скрывать то, чем и будет являться производство. Замаскировать-то его не проблема. Обделать пластиком, чтобы это выглядело как нормальное, высокотехнологичное оборудование не проблема. А вот скрыть начинку от любопытных глаз, это уже задача охраны и персонала. ХМ, к нам присоединилась Рара. Эти дни она тоже вела себя активнее. Мы вместе обедали и она нередко составляла мне компанию в обители Ханейкинни. А вот младших они отвадили. Как? Понятия не имею, но даже Джубили на время обеда исчезала. А это и правда достижение, ибо электровеник вездесущ. Да и та же Анна старалась составлять мне компанию в отсутствии тут Петрыта. К примеру, я был приглашен изучить ее комнату, из которой она благополучно выселила соседку еще в начале года. Та не выдержала соседства со странными червями, как и их героических смертей во славу науки. На начальных этапах это было очень жестокое зрелище со стороны, да и мельтешащие насекомые спокойствия не добавляли. И вот когда Роук надеялась со мной тут уединиться, вновь возникла проблема. «Генри, а ты можешь попросить ее выйти?» Тень была тут как тут и буравила нас взглядом. «Можешь выйти за дверь?» Ноль реакции. «Выйди за дверь, о!» Она посмотрела вначале на дверь, затем на окно, но на этом реакции закончились. «Мда, точно, я же не рассказал о тени, моей местном хвостике, на которой теперь косятся все местные обитатели». А дело было так, Логан не стал скрывать от Шарлин мое предложение покопаться в его черепушке, и вот лысая инвалидка приехала ко мне. «Безликий, я хотела бы тебе кое-что показать». По дороге к еще одному незнакомому мне месту их подземного комплекса, Шарлин расспрашивала меня о как раз методе, к которому я думал прибегнуть для решения проблемы Логана, но как оказалось, нужно это было не для него. В конце пути нас ждали комнаты, или скорее камеры со всеми удобствами, а то сплошная металлическая дверь толщиной в 30 сантиметров в обычной комнате бывает редко. И вот одна из комнат не пустовала, в ней содержалась не то чтобы знакомая личность, я ее и видел-то мельком. Высокая, поправка, для азиатки высокая, а так всего 175 сантиметров в росте, голубоглазая, что тоже нетипично для представительницы стран Азии, с длинными, цвета вороного крыла, волосами, женщина-мутант, а еще она бывший персональный секретарь-телохранитель Страйкер. В ней мне запомнилось лишь то, что она, в отличие от всех мутантов на базе под дамбой, не носила шлема, и ее форма регенерации не уступала таковой Логану и Лауре, хоть и немного отличалась по принципу действия. Ах да, еще у нее был адамантиевый скелет, и в комнате она просто сидела на кровати и смотрела в противоположный угол. На нас ей было плевать. Паук в том углу ей, по всей видимости, был интереснее. Да и дверь, к слову, ее бы не сдержала. К чему тогда на стенах борозды от ее когтей? Да, когти у нее тоже были, но и тут они отличались от таковых у Логана и Лауры. У нее специфичный механизм их извлечения, который сильно переработали мастера Страйкер. Когти у нее вылезают из пальцев. В бою я ее не видел. Рой тогда извел на нее неслабый запас в начале яда, который ей не шибко-то и повредил, а затем убойную дозу снотворного, которая подействовала в разы лучше. Насколько помню, агрессии после пробуждения она не проявляла, но коль она до сих пор тут, то что-то с ней было не так. Я не ошибся. Как оказалось, она последняя из тех, кому еще не смогли помочь. Шарлин подробно рассказала о ее проблеме. Юрика Яма, уроженка Японии. Вроде как, бывшая наемница. А еще она мутант, над которым Страйкер экспериментировала не один год. И вот результат. Без команд она вообще ничего не делает, кроме как спит и ест. Ну, еще одежду надевает. А с памятью у нее еще хуже, чем у Росомахи. И при попытках эту самую память вернуть, она впадает в ярость. Оказывается, телепаты не всемогущие. Шарлин допускает, что может ей помочь, но результаты в виде борозд на стенах не внушают оптимизма, а сильно давить своей силой она опасается. Юрика и так находится в нетипичном для рассудка состоянии. Она лишь внешне спокойна, но и на окружение почти не реагирует. Если это не насекомые. Насекомые? Страх? Спросил я очевидный вариант. Нет, не страх, они ее успокаивают. Любопытно. Нярла создала из себя группу крупных насекомых роя, и тут же взгляд женщины прикипел к ним, а когда они заползли на нее, то она очень внимательно уставилась на одного из пауков у себя на ладони, понюхала его и начала гладить. Мда и правда странная реакция. И что ты хочешь от меня? Проверить твой метод, заодно оценим его возможную эффективность. Да и я посодействую. Ну, а почему бы и нет? Подопытной было все равно и на жгутики, и на нас. Покрытый адамантием скелет, конечно, уменьшает количество моих трюков, но в целом не сильно мешает, ушные каналы, глазные, да и через стык с позвоночником проникнуть можно. Я даже поразмышлял о ранее упущенном из вида моменте. Насколько была сложна операция по покрытию ее костей сплавом, я бы такое легко провернул, но ведь у людей не было магии, а итог получился почти без изъянов, но стоило металлу, скажем, на позвонках, слиться и вместо подвижного бойца с ужасающей способностью к восстановлению, получилась бы живая статуя. Очень тонкая работа. Где там в моей памяти эти методы из архива? Надо будет их подробнее изучить. Дальше было интереснее. Мне даже пришлось обездвижить японку, а то мне и адамантия Лауры, внутри своего тела, хватило в свое время. Подопытная впадала и в ярость, и в истерику, где она и плакала, и смеялась, а еще явно повидала пару галлюцинаций воспоминаний, в которых она с кем-то говорила, причем на трех разных языках, а затем она вырубилась. Все это проходило под надзором Шарлины, даже под ее комментарии и советы, по поводу того, какую из областей мозга стоит стимулировать вновь или отдельно. Мы же подходили к этому не с бухты-барахты, а совместно. И получилось и правда любопытно. Но вот результат. Шарлин, она точно все вспомнила? Да, она все помнит. И у нее психологическая травма, но ей уже лучше. Выдала свое заключение телепатка. А ничего, что она за мной по пятам ходит? Я покосился на обозначенную мутантку. В целом в ней ничего не изменилось. Она только волосы в хвост собирать начала и за мной ходить. Собственно, нафига, ей это идет на пользу. Она уже трижды выпускала когти, а тут школа с детьми. Я понимаю, что запирать ее бесполезно, она ту самую дверь уже раскурочила, виноват, но мне было интересно, что она сделает. Это, кстати, не мешает ей туда возвращаться после того, как я исчезаю из школы. Как она вообще понимает, что я вернулся? Не проходит и получаса, как она оказывается у меня за спиной. А если бы я уходил из школы не под невидимостью, она бы за мной в портал тоже поперлась, но не напала, она тебя защищает. Подобрала лысое определение этому. В целом она безобидна. Главное, покидай территорию школы без нее. Вне этих стен я за нее пока не поручусь. Мда, результат сомнительный. Когда Логан рассматривал результат, то результат выпустил когти и явно примерялся, куда бы их воткнуть. Логан на это дело фыркнул и передумал прибегать к моей помощи. Да и я, если честно, усомнился в результате. Хотя, она якобы все вспомнила, но что-то ей это не помогло. Вот так у меня и появилась тень. Ходит за мной, молчит и хрустит своими адамантиевыми костяшками, причем именно костяшками, из-за чего звук очень специфичный. У нормальных людей он создается за счет пузырьков в жидкости у суставов, а в ее случае, именно, костяшками. Будь у нее нормальные кости, она бы их давно переломала. А так, ей вполне нормально, регенерация быстро чинит все повреждения. И вот до момента с комнатой Анны мне ее странное поведение было не то чтобы проблемой. Хи-хи-хи, напомнил о себе Хор, уединился с женой, блин. Я тоже к лишней публике как-то не привык. Наверное, мне отдельно стоит упомянуть об одном примечательном событии за эти недели, а именно о дне Святого Валентина. Жил тут у местных когда-то один примечательный монах. Так вот, весь мой зверинец, да и вообще все молодое поколение, с ним как с цепи сорвалось. Ну, я же хотел провести семейный ужин со специфичными блюдами, хе-хе-хе. И пока шли уроки, мне даже никто не мешал его приготовить. В школе Ксавье хорошая кухня. Компанию мне составляли только Кристалия, Каркуша и Тень. Куда же мне в школе и без Тени? Да, что тут делает Кристаллу? Да ничего особенного, просто решил не оставлять ее дома, выделил ободок и взял с собой. Заодно познакомил с Ханной и Кинни, нашими изобретателями. Где Кристаллу потискала обезьянку и постеснялась, но точно хотела потискать и Ханну. Что за обезьянку? Ну как же, ту самую, которой вскоре будет пересажено новое сердце и почки, а ее товарка получит новую печень и желудок. Кинни осталось найти тех, кто это сделает. Уже и место в городе нашла с хорошим хирургическим кабинетом, и пару хирургов-ветеринаров присмотрела. А вот откопать зверь, КХМ, зоопарк для этих процедур было даже проще, чем этих самых хирургов. Эксперименты на животных – вообще крайне распространенная практика у местных. Заложница уже прикидывает, как хорошо будут смотреться обезьянки на стенде Stark Expo, на который пока не совсем понятно, как попасть в виде участника. А рядом с ними в питательном растворе будут продемонстрированы органы, но уже для людей. Удивительно, но несмотря на то, что вся троица видела ингредиенты, дегустировали они это все вполне нормально. Тень даже улыбнулась. Странная она. Я думал, что она может будет защищать насекомых. Но нет, сидит хрустит ими и с виду очень этим довольна. Хорошая хрустящая закуска получилась. Специально вывел этот вид. И про червей не забыл. Жирные мясные черви очень хорошо идут в тушеном и нафаршированном виде. Надо ли говорить, что моими кулинарными творениями на праздничном ужине все были довольны, а я сидел и улыбался. И какие чудесные глаза были у Анны и Петры, когда я им выдал секретные ингредиенты. Но вот остальные меня так не порадовали. Печалька. И когда Джубили только выпытала у Кристаллу, что входит в блюдо, после чего гордо задрала нос, выдала, что ее китайские корни всем довольны, и закинула в рот еще один чипс. Лауре вообще было пофигу, а заноза лишь коварно посмеялась и положила добавки. Ну а лужица, одним словом лужица. Старших тут и не было. Тем лучше, я и так не знаю, куда девать весь этот шоколад. В торт что ли пустить? Меня, кстати, даже не побили. Но немного побегать пришлось. И опять тень на это лишь пялилась. Хрустела костяшками и насекомыми. Шарлин точно знает значение слова «защищает». Реабилитация. Как много это слово значит для многих пациентов больниц. По факту, это возможность частично или полностью восстановиться после травмы или болезни. Моя первая реабилитация была практически фикцией, спасибо за это, Рози. А вот вторая, ХМ, а хороший вопрос, можно ли это назвать тоже фикцией? Уже не первый месяц моя бренная копия лежит в больнице и идет на поправку после пулевого ранения в голову. И хорошо идет. Врачи поголовно дивятся новейшим, армейским, секретным технологиям по заживлению и регенерации. Так себе легенду выдал щит. Но мне не все ли равно? Вообще набор практик и упражнений для восстановления и разработки нервных окончаний достаточно интересный. Даже немного обидно, что моя копия скорее притворяется на этих занятиях. Хотя, почему притворяется? Характер повреждения и работа мозга были тщательно воспроизведены Нярлой, но это и не отменяет того факта, что и перейти в норму для нее дело мгновений. Да и старания, при которых с моей копией сходит по 9 потов на занятиях, вполне реальны. И это даже приносит пользу, ведь заодно мы наблюдаем за другими пациентами. К примеру, как одна женщина учится ходить с протезом, как вторая разрабатывает мышцы после пулевого ранения в плечо и как одна будущая верховная чародейка Земли пытается вернуть себе способность нормально работать руками. Тщетно, не с такими повреждениями, да без регенератора. Руки у нее должны будут в любом варианте трястись, а ближе к старости еще и начнут ужасно ныть. Но и собрали их, считая, из раздробленного состояния очень хорошо. И упражнения ей помогают, но результатом она недовольна. Из-за чего она волком смотрит уже на меня, но я об армейских разработках ни сном, ни духом, а агенты, считай, ее послали писать прошение, которое когда-нибудь рассмотрит. Вероятно, никогда. Интересно, как древняя планирует заманить ее в Камар-Тадж. Ждет, когда Стрендж исчерпает все варианты от науки и начнет обращаться к оккультизму. ХМ. Хороший вопрос. Из моих с ней недолгих бесед, она мне не показалась той, кто вообще способен поверить в наличие и существование магии. Но вернемся к реабилитации и моим мыслям. Судя по рассказам врача, Еще с месяц помучиться и можно думать о возвращении из больницы. Хотелось бы пораньше. До конца учебного года осталось не то чтобы много времени. А у меня в планах было еще и компанию начать представлять от лица и Генриха Рихтера. Да и людей искать надо и экзамены сдавать. С последним я пока ничего сделать не могу. Я и так тот еще уникум. А вот с людьми у меня все идет хорошо. Даже лучше, чем я надеялся. Кинни, можно сказать, нанята и включена в работу. Даже детали уже обсудили и предварительный контракт составили. Китрин отказалась, ее устраивает ее работа и жизнь, а после исцеления сестры она вполне себе счастлива и ничего менять не хочет. Жаль, хотелось бы иметь побольше надежных людей. И вот тут меня удивила Роза. Я думал, она последует примеру подруги, но нет, она не только готова сменить место работы, но и сходу предложила мне подумать о паре перспективных вариантов вербовки людей. И сейчас, смотря на старания женщины, потерявшей ногу, доводы Розы кажутся крайне интересными. Охрана и верные люди, кто может быть вернее тех, кто тебе благодарен, и на какие условия готовы пойти те, кто потерял руки или ноги, взамен на возвращение конечностей. Вот только тут встает вопрос с легальностью моих, биомеханических, механики там все же нет, хотя понятие механики крайне широкое, просто биологических, ладно, потом прикину, протезов. К примеру, подруга Розы, которой я заменил руку, вполне довольна своим приобретением, и она бывшая военная, а это подготовленный боец с вбитой в него армейской дисциплиной. Хороший вариант на должность охраны, как думаете? Вот я думаю, что хороший. Плюс есть гарантия, да и банальные трудовые договоры, с ужасающими условиями о неразглашении подробностей о новейших разработках, тоже хороший аргумент, по версии Дженнифер. И с этой версией многие согласны. В местном обществе к таким документам относятся достаточно серьезно. Вот только протезы я выпускать и не думал. Это не то, что можно штамповать. Тут нужен индивидуальный подход. Вот я и думал, и как итог надумал. Ибо Роза не только предложила идею в целом, но и кандидатов. Все же перспективный вариант. Да и все, кто в курсе, быстро догадаются, что ноги-руки растут от безликого. А на меня та же гидра уже много всего записала. Щит тоже в стороне не останется. Стоит ли сильно беспокоиться из-за этого? Вряд ли. Но и афишировать это сильно не стоит. Вот так я и оказался в большом частном доме, владелица которого не бедствовала, но вот проблему с некомплектом конечностей имела, как и внушительный послужной список. Был я Смитом, и даже с тростью и про шляпу не забыл. «Мистер Смит, знакомьтесь, это полковник Анжелика Гарден», представила мне свою знакомую Роза, ее когда-то однорукая подруга тоже тут, стоит в углу и не отсвечивает. Причем стоит по стойке смирно, если не ошибаюсь. «Значит, это ты, тот, кто может вернуть мне ноги?» Спросила меня эта не сильно колоритная женщина, ей уже за пятый десяток, седые короткие волосы, карие глаза, даже и не скажешь, что передо мной уважаемый когда-то армейский офицер. Отсутствие ног, по всей видимости, закончило ее карьеру. «Генри Смит, я представляю компанию «Новая жизнь», целый день уже представляю, ибо существует она именно сутки, и это еще быстро оформить вышло. По производству искусственных, биомеханических аналогов человеческих органов, механика и правда широкое понятие. Я бы не поверила в такую байку, но рука лейтенанта не дает сомневаться в ваших возможностях, так с чего бы вам помогать ветеранам?» Роза разве не сказала, банальная охрана, думаешь, я поверила, какие все недоверчивые. Методы производства уникальные, я не планирую, чтобы о них стало известно другим, а попытки точно будут. Этими методами заинтересованы как минимум в ряде структур, так что тут речь не просто об охране, а о защите собственности. Вы получите ноги, но взамен я жду хорошо проделанной работы. Я уже прикинул, как вся начинка инкубаторов превратится в жижу биомассы, если что, но и создавать заново не хочется. Что от меня потребуется? Создание отдела по охране имущества компании с нуля. Ну, набор верных людей, можно с проблемами наподобие вашей или лейтенанта, проверка сотрудников и, разумеется, подписание бумаг, в том числе и о неразглашении. Впрочем, ничего большего выходящее за пределы договора от вас не требуется. Я хочу прочитать договор. Разумеется, может, компания пока и существует только на бумаге, но в целом у нас с Кристалл уже прикинуто все основные необходимости. Аттиланка даже смогла найти подходящее место для производства, причем в Куинсе, по соседству с производством Hammer Industries. Какой у меня интересный район оказывается. Надо только будет прикинуть площади и получить разрешение на хранение там пары видов химикатов. А то заправлять принтеры мы будем не курами, а отдельными друг от друга элементами и химикатами. У Кристалл уже и список готов, и поставщики найдены, и цены выбраны оптимальные. А вот сотрудников пока нет. И начать стоит именно с охраны. Пока соберем, пока оформим, пока вылечим. Авось можно будет уже и исследование Кинейко выкладывать. И со старкой Кспо надо что-то делать. Даже инвестиции уже на счетах компании лежат. Так что и зарплату можно начинать платить. Правда, нужно еще бухгалтеров найти. Как же много мелочей. Начинаю понимать, где пропадают Эмма с Сабриной. У сестры же тоже сейчас с нуля производство поднимается. Причем, тоже запатентованных запчастей, но не человеческих, а обычных от эскорпов. Мда, и прибыль пока только в перспективе возможна. А тратиться надо уже сейчас. Впрочем, как и мне, доверия ко мне полковник не испытывала, но на вопрос, согласна ли она работать на таких условиях, ответила утвердительно и подпись все же поставила. Ну а затем ее ждали новые ноги. Вот только в этот раз я действовал иначе. Ноги она увидела отдельно и только через сутки в операционной. Частную клинику найти было несложно, как и оплатить сутки отсутствия тут персонала, но разумеется, я и иллюзию врачей продемонстрировал. Ну а дальше был укол снотворного. Еще через сутки женщина проснулась дома в своей постели и со мною, сидящим в кресле рядом. На месте ее культей теперь красовались бледные ноги из псевдоплоти, что начинались из тазовых суставов. Толку оставлять то, что было, я не увидел. Да и логичнее был такой шаг. Мое присутствие было проигнорировано, а вот ноги изучены досконально. Но вот зря она сразу попыталась встать. Итог был предсказуем. Два шага, и она познакомилась с полом. Могу посоветовать пару упражнений для скорейшей разработки новых конечностей. Мы очень внимательно наблюдали за реабилитациями. Так что да, можем. Хе, мне же это не снится. Ты расшибла себе нос. Да и пример вроде уже видела, и ноги должны прекрасно ощущаться. Женщина кивнула. Тебе надо всего лишь научиться вновь ходить. Пока рекомендую приобрести пару костылей. Я надеюсь, ты не планируешь теперь нарушить наше соглашение. Учти, контракт ты уже подписала, и мне несложно забрать ноги назад. Я пока благотворительностью не занимаюсь, хотя в будущем занятие такой деятельностью поможет со всякими налоговыми льготами. Но этот момент плана я пока слабо осмыслил. Женщина подобралась и уставилась на меня. Вы выполнили свою часть договора, я выполню свою. Как к вам обращаться? Командир, шеф, как сочтешь нужным, мне нужен результат. Будет. Я подготовлю список людей. Шеф, я рад, что мы пришли к взаимопониманию. Благодарю, шеф, сказала женщина, забираясь на свое кресло-каталку. Куда присылать список? Как поддерживать связь? Что я могу говорить бойцам? А вот и рабочие вопросы пошли. Я улыбнулся. Посмотрим, что из этого получится. А это достаточно интересно. Генри Смит теперь, по бумагам, тоже работает в компании Генриха Рихтера. А еще Картер заинтересовался этим методом вербовки новых сотрудников и полностью одобрил наличие у нашей головы гидры легальной компании. Мда, почему я не удивлен? Впрочем, а почему нет? Вот только, нормальные документы? Спросил и приподнял бровь Картер. Мне надо одной 15-летней сделать нормальные документы, в идеале как у совершеннолетней сироты. Каких-либо документов у нее нет в принципе. У нее родственники на Луне, и гражданство у них сомнительное. О чем я, разумеется, не скажу, а Картер и не думал спрашивать. Я уже поднимаю старые связи и в любом случае буду всем нам заказывать дополнительные наборы документов, спокойно выдал, уже вполне нормально передвигающийся Гарольд. Быстро он, нужны ее фотографии. Ну, иллюзии мне в помощи фотоаппарат. 21 ей никто не даст. Логично, по ней все сразу видно. Документы будут соседнего штата, как на 18-летнюю. Сойдет. Вот и еще одну работницу скоро оформим. В конце-то концов, это же ее план. Так, что там у нас дальше? Глава 14. Я выдохнул. Это была сложная задача. Кто бы знал, как сложно сделать то, что тебе и так доступно, но так, чтобы это было доступно другому, так еще и при условии того, чтоб этот другой не сошел немножечко с ума. Но я таки смог. Осталось только испытать. Я положил мелкие химеры-адаптеры в карман, а особенную королеву Роя в ее новый контейнер-дом. Выглядела она как жирная гусеница длиною полметра, с мелкими лапками и немаленькой пастью, пригодной для поглощения пищи в крайне широких пределах. Самостоятельно передвигаться или активно шевелиться она почти не могла, но ей это и не было нужно. Зато у нее была очень хорошо развитая нервная система и имелась пара новых органов чувств для получения и отправки сообщений по иному ментальному каналу. 124 попытки и, наконец, успех, немного сомнительный, но сделать еще лучше без тестов с нормальными людьми, вряд ли выйдет даже у меня. Нужны эти самые тесты, а значит, надо идти к тем, для кого я это и изобретал. Мистерия была впечатлена Роем, и она попросила дать ей Скорпии возможность самим управлять этими мелкими шпионами, а не через посредника в виде меня. Разумная и логичная мысль, да и банальная необходимость в связи с работой их группы. Но чертовски нетривиальная задача – общаться с коллективным, чуждым для обычного человека, разумом напрямую. Ну, это изощренный способ сойти с ума, или еще веселее – стать частью этого разума. Для начала Рою чужд язык, они общаются иначе, к тому же Рой не будет слушать тех, кто стоит вне его иерархии. Я там на правах родителя, я же их породил, и то, что Рой не отличает меня от Нярлы, это так, детали. Они меня мамой зовут, если переводить данный образ на человеческий, КХМ. Но и тут есть решение, или точнее лазейка. Можно войти в Рой на правах королевы матери, через эту самую королеву, но и с ней надо иметь возможность общаться. И я такую возможность создал. Осталось посадить участников за стол переговоров и пообщаться. Чувствую, это будет непросто. Я не ошибся. Проблемы начались с первого момента, буквально сразу, после как Скорпия и Мистерия закрепили химер-адаптеры за ушными раковинами, где те благополучно слились с их гарантиями и создали новый искусственный орган чувств. Вот в этот момент я и понял, что облажался. Ой, я дурак. Ну... мда, я не учел того, что операторов двое неподготовленных разумных. Я, блин, все учел и соприкосновение с разумом Роя, чтобы это было поверхностно и не несло явной угрозы человеку, но не учел соприкосновение двух разумов самих людей. Блин, это же очевидный недостаток. Девушки застыли, переглянулись и уставились друг на друга очумевшими взглядами. Ой-ей, жгутики моментально метнулись к моим помощницам и вырвали химер. Девушки пошатнулись из-за разрыва связи, а затем вновь уставились друг на друга. Их выражения лиц быстро выдали новые эмоции. На лице Даниэлы появилось непомерное изумление, а в глазах Мики форменный ужас. Настала неловкая тишина. Первой нарушила молчание Дани. «Ты меня любишь?» Мика сглотнула, а ее два хвоста нервно заметались по полу. «Хм, странный вопрос. Они же вместе, разве нет? Хотя, а чем это я? Секс, симпатия и любовь – вещи разные». Ужас в глазах Скорпии стал только больше, и она начала покрываться краской, а затем из ее глаз потекли слезы, и она убежала по лестнице на второй этаж. Даниэла проводила ее крайне странным взглядом. Но вот Мистерия отмерла, повернулась ко мне и сказала спокойным, ровным тоном: «Извините, господин, мне надо переговорить с Микой. Что-то точно пошло не так, мда, нехорошо получилось. В отличие от моей связи с Рыжей и односторонней связи с Анной, дамы испытали нечто среднее, между моим полным слиянием с Нярлой и его обычным вариантом нашего существования, а это в любом варианте тот еще опыт. Каково стать другим человеком, но при этом остаться собой, стать по факту одним целым, за секунду показать все другому, а заодно увидеть и почувствовать и его, стать частью общности из двоих разумных. Звучит красиво, но на практике это ужасно. Ни одна мысль не может скрыться от второго. Любое чувство – это открытая книга, как и мнение, как и воспоминания, так еще и разум совместный. Такое себе. Банальная телепатия и рядом не стояла. Как-то упустил я это момент. Я быстро прервал связь, но они явно узнали друг о друге много нового. Надо будет как-то загладить вину. Мда, нехорошо вышло. Микагарга, Скорпия, когда тебе дают выбор без выбора, то это та еще карусель. Вот только почему этот выбор обязательно должен быть плохим? Все зависит от того, кто тебе этот выбор дает. Мой первый выбор был неудачным, но мне повезло нарваться на второй. Подумать только, мне полностью перестроили тело. Я стала практически воплощением того, как хочу выглядеть. Это правда было связано с неделей не самой приятной адаптацией, но результат мне очень нравился. Да многие азиатки удавятся от зависти из-за моего светлого оттенка кожи, зеленых глаз и рыжих волос, а про грудь и говорить нечего, и теперь она кажется больше. Еще бы ушки подлиннее, но это было бы и правда чересчур. И не то чтобы у меня не было выбора на самом деле, я могла после этого пойти куда угодно, затеряться, начать новую жизнь, но уйти и не отплатить, к тому же и нераскрытая тайна моего спасителя меня манила. А когда я ее раскрыла, то вариант был только один. Это же самый настоящий попаданец, как в моих любимых книгах, специфичный, странный, но вполне себе реальный. Да и на окружение мне грех было жаловаться. Милая девчушка-инженер и ее похотливый дед-ученый. Вполне нормальная компания для бывшего частного детектива. Причем приставку «бывший» я быстро вычеркнула. Да что там говорить, с местными игрушками я вышла на принципиально новый уровень. На этом фоне приставание деда вообще мелочь, да и он быстро отстал. Стоило только переключиться на милашку-внучку, с ее одержимостью господином, который для нее неприступен. Мне только и стоило ей пару раз шепнуть, что если она наберется большего опыта, у нее появятся шансы. И все, она была моя. Красавица, умница, с шикарной темной кожей, а когда я ее приодела, шоколадка. Осталось ей волосы отрастить, хотя бы до плеч, они у нее мягкие, так еще и только слегка вьются. Как в такую не влюбиться? И я дура влюбилась. Глупо, ведь ее одержимость не уменьшалась. Я это прекрасно видела. Да, она испытывает ко мне сильную симпатию, но любовь, нет, любви там нет. Вот я и подумала устроить идеальный вариант. Господин для нас обеих, против мужчин я ничего не имею, к тому же и он хорош собой, она будет счастлива, я буду счастлива, что еще нужно. Интересной жизни, так у нас тут организовалось целое подразделение по разведке. На благо этого самого господина, много офигенных игрушек, много работы по почти моему профилю, деньги, вот уж с чем проблем не предвидится точно, чего еще хотеть, шоколадку в мое безраздельное пользование, и, ее любящий взгляд направленный уже на меня, и после приобретения новой игрушки от господина, на это у меня были все шансы, шоколадка хотела почувствовать, каково это с мужчиной, каково это с господином, я ей показала, это не какой-то там стропон. Я его ощущала как свой собственный орган, так он при этом еще и во мне был. Невероятные ощущения, это не какие-то там шалости новым хвостом, дабы подогреть шоколадку в постели, чтобы она быстрее растаяла в моих объятиях. У меня даже появилась надежда на мои эгоистичные планы, где она будет только моей. А что, на мой флирт ему плевать, сама шоколадка себе почти ничего и не позволяет, боится. Так что шансы очень даже, симпатия, привязанность. А затем и любовь, а ее господин будет просто красивым воспоминанием, ну или она будет на него иногда слюни пускать и в постели представлять, мелочи. Богиня, угораздила же влюбиться, и вот он принес новую игрушку, способ общаться с его насекомыми, это открывает невероятные перспективы по разведке, да и его дергать не придется по каждому поводу. Эх, я сама устроила Дани с ним времяпрепровождение, и после этого она еще сильнее прониклась ко мне. Я в полной мере оценила ее благодарность в постели, но, в последние недели его стало уж слишком много. Может, причина и стоящая, дело тоже, господин умудрился подкинуть нам ту еще задачку и раскрыть еще одну тайну. Мы не одни во вселенной, простая истина, открывающая новые грани его попадания, так с ней шла еще и вторая, что среди соседей есть и те, кто не против покуситься на нашу планету. Наш господин вневзначай выдал нам ни много ни мало, а целую межгалактическую политику, о которой мы, земляне, ни сном ни духом, и выдал в своей манере, просто и легко, походя, пока готовил завтрак. Я не знала, как спросить, да и не до того было, а вот Елена не поленилась задать вопрос тупо в лоб, а затем и нас просветить.